«Мне всегда нравилась роль начальника», — умиротворенно сказал Мар. «Дал подчиненным задание и лодерничай сколько угодно. Лежишь себе, в носу ковыряешься, о возвышенном думаешь, о любви, например. А дело делается, и цель все ближе. Кстати, о любви и достижении цели. Был у меня один поучительный случай. Решил как-то один из моих хозяев, специалист по кражам со взломом, ожениться. Ну что ж, дело хорошее, хотя какая женитьба при нашей-то работе? Сегодня ты женатый, а завтра в исправительном мире и напрочь холостой. Хе-хе. А хозяин у меня обстоятельный был, в любовь с первого взгляда не верил. Да и жениться хотел непременно с конкретной выгодой. Чтобы жена с приданным была, с положением в обществе, со связями. Ну, много чего хотел. Понятное дело, что такие невесты на дороге не валяются и сумками по магазинам не бегают. Фиг такой случайно повстречаешь. Тогда поместил мой хозяин брачное объявление в одной из общих линий связи, в специальном разделе для подобных заявлений. И о себе замечательном написал. Рост, возраст, привычки, то да сё, как обычно в таких объявах пишут. Обзавелся псевдонимом «Верный». Дал для переписки свой почтовый адресок. Из тщеславия портретик свой приложил. Хотя делать это, на мой взгляд, было вовсе не обязательно. Нос крючком, уши лопухами, лысины очки в придачу. Красавец, одно слово. У него и кличка была «Лысый чмо», соответствующая. Мне страсть как интересно было, отзовется ли хоть кто-нибудь на столь заманчивое предложение. И как ни странно, отозвались. Но вовсе не женщина, а некий доброжелатель. Это он в письме к хозяину так представился. А написал таинственный доброжелатель о том, что наткнулся он случайно в той брачной линии на изображение господина Верного и был потрясен удивительным сходством уважаемого господина Верного со своим заклятым врагом Оббидроном, служившим главным казначеем в неком королевском банке в табачном мире, который казначей его доброжелателя однажды сильно подвел. Далее предложил в том письме автор-доброжелатель моему хозяину выгодное дело. Мол, учитывая поразительное сходство господина Верного с тем главным казначеем, недурно было бы ему, Верному, выдать себя за мерзавца казначея и обчистить королевский банк. Причем он, доброжелатель, никакой денежной доли себе не требует. Ему достаточно будет того, что он отомщен, и ненавистный ему казначей сядет в тюрьму за растрату. А ежели господин Верный ни разу подобными вещами не занимался, то пусть не боится. Дело безопасное, надежное. В письме также давались подробные инструкции, где спрятаны ключи от основного сейфа с бриллиантами, и где находится тот сейф, как к нему пройти и как отключить сигнализацию. В общем, обстоятельно доброжелатель к мести подготовился, ничего не скажешь. Потрудился, ага. Еще доброжелатель предупредил, что завтра в пятницу главного казначея в банке однозначно не будет. Уезжает куда-то по личным делам, никого о том не оповестив. И не воспользоваться этим моментом глупо. Тем более, что в пятницу банк закрыт в связи с королевским праздником. Никого из сотрудников не будет. А охранять банк на завтра определены недавно принятые на работу охранники, которого главного казначея хоть и знает в лицо, но голоса его ни разу не слышали. Пятничным паролем доступа в центральное хранилище банка назначено простое слово «депозитарий». Еще к письму прилагался транспортный адресок прямиком ко входу в банк. Адресок, разумеется, был магический. Что ж, хозяин мой недолго ломал голову над предложением, скинул в меня адрес, выучил наизусть инструкцию и на следующий день поутру отправился на дело. Операция прошла без сучка, без задоринки. Вошел лысый чмо в банк, сказав пароль на входе, взял ключи, вырубил сигнализацию и отправился в хранилище. А там начались и сучки, и задоринки. Во-первых, сейф оказался пустым, а во-вторых, хранилище было закрыто мощной противотранспортной магией, что обнаружилось лишь когда в зал толпой поперли злые полименты. Их туда набилось, как окурка в пепельнице, заядлого курильщика, до упора. Вооруженные и агрессивные, того и гляди, застрелят. Поднял руки мой хозяин, куда деваться-то? Сдался. Доставили его в Полиментовскую допросную и приступили штатные дознаватели к обстоятельному разговору. «Так и так, господин Обидрон, нам все про ваши замыслы известно. Предупредил нас некий анонимный и бескорыстный информатор. Спасибо ему за то. А теперь рассказывайте, куда бриллианты из сейфа спрятали. Выкладывайте правду и похищенные ценности заодно. Вам же легче будет. А то перейдем от предварительного допроса к основному. Мало не покажется. Понял мой хозяин, что его крепко подставили. Стал объяснять, что к чему. Да никто ему не верит. В линию связи дознаватели все же заглянули. Однако не нашлось там никакого брачного объявления от гражданина Верного. Стерли уже, успели. А мой хозяин свое гнет. Подставка. Не того поймали. Ладно, вызвали для опознания сотрудников банка. Те в сомнении. Вроде бы действительно наш казначей. Обидрон. А вроде бы и нет. Голос как будто пониже. Хотя, возможно, он простыл. Тогда бывшую жену казначея пригласили, с которой казначей год тому назад развелся. Кто ж, как не она, поможет запутанную ситуацию прояснить? Бывшая и прояснила. Сразу же в лысом чмо дорогого муженька признала. С порога. Даже разглядывать его особо не стала. Тут же крик подняла, что он мерзавец и негодяй. Убить его мало. Что сумасшедший он. Вор, опасный псих и так далее и тому подобное. Смекнул мой хозяин, что дело крайне нечистое и пора что-то предпринимать. Иначе будет вскоре и основной допрос, и подорванное здоровье, и исправительный мир, само собой. Место, где калеке жить трудно. Сказал наобум, чтобы время до основного допроса потянуть. Эх, так и быть. Скажу я, где украденное добро лежит. Оно у моей разведенной супруги спрятано. Разведенная супруга, как эти слова услыхала, сразу в обморок брякнулась. Она поди предположить такого поворота событий не могла. Короче, устроили обыск в ее доме и нашли там бриллианты в мешочках. И настоящего Обидрона в подвале тоже нашли. Прикопанного, свежеубиенного. Она бывшая жена, хитромудрой женщиной была. Давно уже искала по брачным объявлениям подходящего для себя супруга. Богатого, знатного, а лучше всего принца-королевича какого. Да и нарвалась на портрет моего хозяина. И тут же придумала коварный план с подменой. Уговорил Обидрона пойти на авантюру. Мол, все одно другое за тебя отдуваться будет. А мы поделим камушки по совести. Уедем кто куда и заживем припеваючи. А я на следствии подтвержу, что пойманный вор и есть главный казначей. Он, конечно, упираться станет. Но доказать ничего не сможет, слишком похож. Чуть что и сумасшедшим объявить его можно, свихнувшимся на почве нервного потрясения и угрызений совести. В четверг вечером Обидрон украл и вынес бриллианты, а его подельница от имени Верного написала письмо технику линии связи с просьбой убрать брачное объявление, так как он, Верный, уже нашел свое счастье. В пятницу утром бывшая жена подкараулила у банка моего хозяина. Убедилась, что все идет по плану, и сообщила о краже дежурному полименту по горячей линии связи. Ближе к полудню жена отравила незадачливого Обидрона. Делить бриллианты по совести. Вот еще. Быстренько его похоронила и пошла на опознание, где неожиданно засыпалась. Но открывшаяся правда все равно не спасла моего хозяина от исправительного мира. Отправили его туда за незаконное проникновение в королевский банк с попыткой взлома и хищения. Старые грешки ему на суде тоже припомнили, потому общий срок наказания у лысого чмо вышел приличный. Ну и что дальше? Мораль какая? Семен поглядел на Олю и Хайка. Те сосредоточенно смотрели в шар предсказаний, о чем-то тихо переговариваясь между собой. И вид у них был обеспокоенный. Что-то они все же в линиях связи нашли. Но вряд ли найденное относилось к фиолетовому богу. Иначе бы Семёна немедля окликнули. «Мораль!» Медальон задумался. «Есть мораль! Жену покойного Обидрона тоже в исправительный мир сослали. Навечно. И там она с разрешения начальницы женского поселения вышла замуж за лысого чмо, родила ему сына, и жили они долго и почти счастливо. После того, как у моего хозяина закончился срок наказания, он остался в исправительном мире, вольно наемным работником, а меня передал сыну, когда тот подрос. Иногда сынуля специально попадался по элементам на незначительных преступлениях и отправлялся ненадолго проведать мамку и папку, потому что обычным путем попасть в исправительный мир невозможно. Он для транспортной магии закрыт, наглухо, почти закрыт. Так лысый чмо добился своей цели. Он хотел жениться и женился, хотя и не на даме с приданным. Мар хихикнул. И не со связями. Оно, конечно, верно. Семену надоело лежать. Он сел, отряхнул с куртки прилипшие травинки. Но лучше быть холостым и на воле, чем женатым и в исправительном мире. Я так думаю. Кому как. Загадочно сказал медальон. Не могу не вспомнить по этому поводу другой случай, когда... Семен! Крикнул Хайк. Иди сюда, любопытные новости есть. Иду. Семен встал. Час воспоминаний закончен, Мар. Пора делами заняться. И пошел к Хайку узнавать любопытные новости.